Нужен был телеграф. «Срочно телеграфирую в управление», — пояснил он Глушакову. «Пусть принимают груз на первой же крупной станции, где смогут». «Избавиться, наконец, от этих чертовых бумаг?» — начмет хмыкнул, сверкнув единственным глазом. «Это хорошо. Скажи паровозным, Саша. Это и в самом деле. От этих сокровищ вред один. Один Ефим Арнольдович чего стоит? Да и вас всех зацепило. А вдруг бандиты опять? Давай, давай, Александр, остановимся». Между штабным вагоном и паровозом была установлена проводная связь, и все сменные локомотивные бригады умели ею пользоваться. «А паровоз у нас хороший», — связавшись с машинистом, неожиданно похвастался комендант. «Серии О, что значит «особый», то есть специально для санитарных поездов». «Ты, Александр Николаевич, еще скажи «отличный».» Штабс-капитан вдруг расхохотался, искоса посматривая на сыщика. «Литера О значит вовсе не особый, а основной. Основной локомотив империи. Надежный, тяговитый и скоростной». «Вот», — подкрутив усы, Сидоренко поднял вверх большой палец. «Надежный, основной. Я ведь именно так и сказал. Ну, почти. Паровозные остановят на ближайшей станции с телеграфом». «А что у нас ближайшее-то?» Иван Павлович с любопытством полистал небольшую брошюрку «Роспись Московско-Виндавско-Рыбинской железной дороги». «Так, разъезд Благовещенский, уже проехали. Какое-то Бухолово... хорошо не Бухалово. Ага, Шаховская. Так вот сейчас уже, что называется, не прошло и года». «Господа», — улыбнулся Сидоренко, «может, потом в шахматишке на вылет?» Идею все поддержали охотно. Что и говорить, время пока что имелось, раненых было не так и много. Вообще-то в местных госпиталях их придерживали до обратного хода поезда на Москву. Однако же госпитали-то располагались далеко не везде. Не везде и больнички-то были. А раненых с фронта старались эвакуировать с любой оказией. Послышался протяжный гудок, засвистели пары, заскрежетали колеса. Состав плавно затормозил у низенькой платформы преснопамятной станции Шаховская, той самой, где не так давно сбежал Иваньков, убив при этом ребенка. Ну да теперь на том свете воздастся. Жаль, конечно, что не судили, да на расстрел. Впрочем, Иваньков поплатился за свое злодейство. Гореть теперь ему в аду. Шаховская. Станция четвертого класса. Низкая платформа. Деревянный вокзал, выкрашенный в зеленовато-серый цвет с оливковыми фасками. Официальные цвета Московско-Виндавской железной дороги. Правда, кое-где станционные сооружения давно повыцвели и, покрашенные, как и чем придется, давно потеряли фирменную цветовую гамму. Что и понятно, война не до красивостей. «Ладно, я побежал». Накинув шинель, Арбатов махнул двум своим жандармам. Оба, кстати, ничуть не пострадали при недавнем налете, хотя отбивались достойно. Одному пробило пулей околыш, второго не зацепило вообще. Было раннее утро, еще не рассвело. Вчерашний морозец спал, сыпал мелкий легкий снежок. На платформе, поскрипывая, покачивались на ветру фонари. Спрыгнув, полицейские быстро зашагали к вокзалу. «Интересно, есть ли там сейчас телеграфист?» — хмыкнув, негромко промолвил Иван Павлович. «Сильно в том сомневаюсь». Сидоренко повел плечом. «Но дежурный-то по станции должен быть. Он ведь избегает разбудить телеграфиста. Поселок-то маленький, все рядом живут». И впрямь видно было, как окна вокзальчика озарились желтым дрожащим светом. Внутри замаячили тени. Кто-то в железнодорожной форме суетливо выскочил из дверей, побежал. За ним вышли сыскные, закурили. «О, что я говорил», — рассмеялся Александр Николаевич. «Точно за телеграфистом побежали. Пока разбудят, пока придет. Ну, минут пять у нас есть, по крайней мере. Успеем спокойно покурить. Господа, Трофим Васильевич, Степан Григорьевич, вы со мной?» «Да-да, пожалуй». Курильщики спешно выскочили из вагона. Задымили не хуже того паровоза, основного в Российской империи. Доктор с ними не пошел, просто сидел, да смотрел в окно. Думал. О том, дошли ли уже письма до Зарного. Верно, Аннушка уже получила, прочла и успела уже написать ответ. Или не успела еще. Ну, так успеет. А хорошо бы было, дня через 3-4 прибудем в Москву, а там на почте до востребования. За окном послышались голоса. Грубые, мужские, и тоненький, просящий, женский, точнее детский. Сквозь приоткрытую дверь тамбура долетали слова. «Ну, пожалуйста, дяденьки, ну что вам стоит? Лёшку убили, что теперь? У меня в Оржеве тётка, военные составы не берут, пассажирские нынче бог знает как ходят». «Не положено», —